Войдя в двери пансионата, Галина попыталась было снова незаметно проскользнуть мимо дежурной, но вовремя сообразила, что у нее нет ключа, и остановилась. Аня, увидев подруг, всплеснула руками. «Что с вами случилось?» Надежда бросила взгляд в большое зеркало и увидела, что они обе забрызганы грязью и растрепаны, как будто все же не избежали столкновения с мотоциклом. «На нас напали!» — воскликнула Галина истерически. «Нас ограбили! Нас чуть не убили!» «Правда?» — переспросила Аня, и в ее глазах, кроме сочувствия, мелькнула искорка живейшего интереса. Видимо, у них и правда редко что-нибудь случалось, и каждое событие было на вес золота. «Ну, не то чтобы ограбили», — попыталась спустить на тормозах Надежда Николаевна, но сумку у Гали вырвали. «Какой-то тип на мотоцикле, весь в коже, знаете, из этих, то ли рокеров, то ли байкеров». В черной кожаной куртке раздался рядом озабоченный мужской голос. Надежда Николаевна обернулась и увидела невысокого плотного мужчину лет 50 с ежиком коротко стриженных седоватых волос. Судя по тому, как опасливо оглянулась на него Аня, это и был тот самый хозяин пансионата, который приехал не завтра утром, а сегодня вечером, и сделал это не случайно, а намеренно, чтобы его подчиненным жизнь раем не казалась. «Ну да, в черной куртке», — подтвердила она, — «на ней еще надпись белыми буквами». Она не успела сказать, какая именно надпись, потому что мужчина произнес это за нее. «Ангел ада?» «Точно». «Ну так это Юрка». «Точно, Юрка», — поддержала его дежурная. «Юрка Костоломов, больше некому». «Ну да играется он», — с угрозой проговорил мужчина. «Совсем с цепи сорвался подонок. Вы в полицию обязательно сообщите, пускай с ним разберутся». На протяжении всего разговора Галина куталась в шарф и пряталась за спину Надежды Николаевны. Сейчас она не выдержала и подала голос из своего укрытия. «Завтра. Завтра подадим. А сейчас мы хотим отдохнуть. Дайте нам дубликат ключа». «Ну, завтра так завтра», — согласился мужчина. Дежурная выдала Надежде запасной ключ, и подруги отправились в свой номер. Спала Надежда Николаевна ужасно. Во-первых, ей мешала заснуть удивительная, непривычная провинциальная тишина. Дома в Петербурге Надежда вечно жаловалась на городской шум, на доносящиеся из-за окна звуки проезжающих машин и автобусов, на вой случайно включившейся автомобильной сигнализации, на сирену скорой помощи, мчащейся по ночным улицам по вызову какого-то несчастного, на звуки выхлопов и прочие шумы. Но, тем не менее, она прекрасно засыпала под все это звуковое сопровождение, а здесь сама тишина действовала ей на нервы. Когда же она все-таки проваливалась в сон, ей тут же мерещился несущийся прямо на нее грохочущий мотоцикл, и Надежда просыпалась в холодном поту. Наконец, уже под утро она смогла заснуть, но вскоре проснулась от бьющего в глаза солнца. «Надо же, какая погода хорошая!» — проговорила Надежда, приподнявшись в кровати и увидев возле окна Галю в длинной ночной рубашке. «Не вижу ничего хорошего», — проворчала Галина, плотнее задергивая шторы. «Все равно мне нельзя из номера нос высунуть. В плохую погоду хоть не так обидно». «Ого, как мы разоспались», — удивилась Надежда, глянув на часы. «А что, завтрак еще не приносили?» «Ей отчего-то зверски хотелось есть». «Нет», — тоже удивилась Галка. «Да и ну их с этим завтраком, у меня все равно аппетита нет». Увидев голодный блеск в глазах подруги, она смутилась. «Да ты не переживай, с голоду не умрем. Я сейчас позвоню вниз». «Принесут». Она сняла телефонную трубку, поднесла ее к уху и удивленно замолчала. «Не работает», — произнесла наконец. «Надь, может, ты сходишь вниз и попросишь, чтобы принесли завтрак? Мне неудобно тебя гонять, но с моим лицом...» «Да, конечно, схожу». Надежда облачилась в тренировочный костюм и спустилась на первый этаж. На ресепшн сидела все та же Аня. Вид у нее был заспанный, глаза припухли, коса растрепалась. «Что-то у нас в номере, телефон не работает», — пожаловалась Надежда. «Я вообще-то хотела заказать завтрак, а вы все еще дежурите?» «Да вот, сейчас меня должны сменить», — ответила дежурная, позевывая. «Вам омлет или сырники?» Ответить Надежда не успела. Входная дверь распахнулась, и в холл влетела молодая женщина с выпученными глазами и растрепанными светлыми волосами. «Там!» — проговорила она, подскочив к стойке, и замахала руками, как мельница, крыльями. «Там! «Да что с тобой случилось-то, Нина?» — недовольно осведомилась дежурная. «Мало того, что опоздала, так еще выглядишь так, как будто привидение увидела». «Да хуже!» — с трудом выдавила растрепанная блондинка и снова замахала руками. «Ой, беда с тобой!» — дежурная вышла из-за стойки, налила в стаканчик холодной воды из кулера и плеснула на девушку. Ту передернула, зато глаза ее стали более осмысленными. «Ну что с тобой случилось-то?» — раздраженно спросила дежурная. «А, со мной ничего», — отозвалась блондинка, — «а вот с ним...» «Слушай, ты можешь нормально говорить? Сама посмотри!» Аня покачала головой и подошла к двери. Надежда Николаевна устремилась следом, и как только дверь распахнулась, выглянула через плечо дежурной. На улице было солнечно и очень тепло для конца сентября. На клумбах возле пансионата еще цвели поздние астры и хризантемы. И возле одной из клумб, прямо напротив двери, сидел, привалившись к мотоциклу, человек в кожаной куртке и черном блестящем шлеме. В первый момент Надежда Николаевна увидела только этот шлем и кожаные доспехи. Потом она разглядела на груди мотоциклиста черную кожаную сумку. Несомненно, это был тот самый мотоциклист, который минувшей ночью напал на них с Галиной. В мозгу у Надежды мелькнула совершенно дикая мысль, что мотоциклист устыдился своего ночного поступка и вернулся, чтобы просить прощения и вернуть Галине сумку. В следующее мгновение она осознала всю нелепость такого предположения, а еще мгновением позже увидела на шее мотоциклиста туго затянутую цепь. «Господи!» — выдохнула она в ужасе. «Да он же...» Аня решительно подошла к неподвижному мотоциклисту, наклонилась над ним. Поскольку он был в шлеме, лица не было видно. Женщина боязливо потрогала его руку, отдернулась и повернулась к Надежде. Очень тихо проговорила: «Он уже холодный». Тут же рядом с ней возник вчерашний мужчина с седоватым ежиком и взял ее за плечо. «Анна, не трогай ничего, я уже вызвал полицию». Надежда Николаевна вернулась в холл, постояла минутку в растерянности и побрела наверх. «Ну что, заказала завтрак?» — спросила Галя, как только она вошла в номер. «Что? Какой завтрак?» — растерянно переспросила Надежда. «Ах ты про завтрак!» «Ну да, завтрак, а ты вообще зачем ходила?» «Понимаешь, Галя, там такое случилось. Ну что еще?» — по инерции спросила Галка. Не зря они знакомы были с Надеждой, бог знает сколько лет. Галка тотчас поняла по ее тону, что случилось что-то нехорошее, но объяснений получить не успела. В это время в дверь номера постучали. «Нельзя!» — вскрикнула Галина и заметалась по комнате. «Ни в коем случае!» «Это полиция!» — донесся из-за двери слегка простуженный мужской голос. «Думаю, нам все же придется открыть», — проговорила Надежда Николаевна. «Ты ж не хочешь, чтобы они сломали дверь?» Галина ничего не ответила, она застыла посреди комнаты в позе каменного изваяния, закрывая лицо руками. Надежда подошла к двери и открыла ее. В номер вошел плотный немолодой дядечка с шишковатым носом и тяжелым подбородком в полицейской форме с погонами майора. Оглядев комнату, он недовольно проговорил: «Что это у вас так темно? Нельзя ли шторы раздернуть?» «Ни в коем случае!» — вскрикнула Галина. «Я не могу, мне нельзя находиться на ярком свете». «Ну ладно», — полицейский пожал плечами, нашел стул и уселся посередине комнаты. «Ну, давайте познакомимся. Я майор полиции Дятлов, если по имени Семен Иванович. А вы, значит, Галина Ильинична Войтенко?» — он уставился на Надежду. «Да нет, Галина Ильинична — это она», — Надежда повернулась к подруге. «А я Лебедева Надежда Николаевна, я к ней в гости приехала». «В гости?» — переспросил майор. «В гости — это хорошо. А вы вчера вечером вместе прогуливались?» «Вместе», — кивнула Надежда. «И на вас, как мне сообщили, было совершено нападение». «Совершенно верно», — кивнула Надежда. «У Гали сумку вырвали». «Кто именно?» — поинтересовался майор. «Человек на мотоцикле», — ответила Надежда. «Юрий Костоломов», — выпалила из темноты Галина. «Ага», — оживился майор. «Значит, вы узнали нападавшего?» «Мы его не узнали», — проговорила Надежда Николаевна, недовольно покосившись на подругу. «Просто мы его описали, а сотрудники пансионата сказали, что описание подходит к этому самому Костоломову. А так мы его вообще никогда не видели. Лично я здесь только с позавчерашнего дня и вообще в городе никого не знаю». «Так-так», — проговорил майор недоверчиво. «Значит, вы утверждаете, что до вчерашнего дня не встречали господина Костоломова?» «Я его вообще не встречала. Это он на нас с подругой вчера налетел на своем мотоцикле и вырвал у Галины сумку. Вот эту?» — майор жестом циркового фокусника вытащил откуда-то из-за спины черную сумку. «Ну да, это моя сумка», — обрадовалась Галина. «Вы ее нашли? Очень хорошо, там нужные мне вещи». «Какие именно вещи?» — спросил майор. «Тональный крем, спрей от ушибов», — Галина задумалась. «Влажные салфетки и такое еще, что по мелочи». «Соответствует списку», — удовлетворенно проговорил полицейский. «Это действительно ваша сумка». Галина потянулась за сумкой, но майор спрятал ее за спину. «Э, нет, это не ваша сумка». «Как это не моя?» — возмутилась Галина. «Вы же только что сказали, что моя, и вещи соответствуют». Надежда закашлялась, пытаясь привлечь внимание Галины, но та ничего не заметила. «Это не ваша сумка», — продолжил майор. «Это вещественное доказательство». «Доказательство чего?» «Убийство», — ответил полицейский строго. В комнате сразу как будто потянуло холодным осенним ветром. «Эта сумка была найдена на трупе гражданина Костоломова», — продолжил майор. «Так что до окончания расследования я не могу ее вам вернуть. Ее должен исследовать эксперт на предмет обнаружения отпечатков пальцев и тому подобного». «Ну, наши-то отпечатки там точно будут», — сообщила Надежда Николаевна. «Ведь сумка Галины, я к ней тоже прикасалась». «А вообще, почему вы пришли к нам? Вы считаете, что мы как-то связаны с этим убийством?» «А вы как считаете?» — перебил ее майор. «У вас вчера произошло столкновение с гражданином Костоломовым, а сегодня он найден убитым, и при нем, извиняюсь, найдена ваша сумка с вашими, как вы сами признали, отпечатками пальцев». «Убитым?» — ахнула Галка и даже выскочила на середину комнаты, где было светлее. «Надя, ты почему мне ничего не сказала?» «Извините», — скромно проговорила Надежда Николаевна, отмахнувшись от нее. «А не скажете ли вы, как был убит гражданин Костоломов?» «Задушен цепью», — ответил майор мрачно. «И что? Вы серьезно думаете, что одна из нас или мы обе можем задушить цепью здоровенного байкера или рокера? Я, честно говоря, не знаю точно, чем одни отличаются от других». Майор не то чтобы смутился, но несколько отступил от своей непримиримой позиции. У него-то был настрой раскрыть убийство по горячим следам. Имеется труп, имеются также свидетели, которые утверждают, что вечером этот труп, будучи еще живым человеком, конфликтовал с двумя приезжими гражданками. Вот и мотив. Чего еще искать, все ясно. Но свидетели не говорили ему, что тетки-то не первой молодости. Не старухи, конечно, но все ж мужика здорового цепью придушить даже вдвоем не смогут. А жаль». «Ну, вообще-то я так не думаю», — проговорил майор после затянувшейся паузы. «Но все-таки я попросил бы вас не уезжать из нашего города, пока не закончится следствие». «Вот интересно», — возмутилась Надежда. «А если оно будет тянуться несколько месяцев? У меня, между прочим, муж дома без присмотра. Еще кот». «Ну, по крайней мере, неделю никуда не уезжайте. Я вас на допрос завтра вызову». И майор поспешно вышел из комнаты, пока Надежда его снова не перебила. «Нечего сказать, съездила, навестила подругу», — рассвирепела Надежда. «Теперь неизвестно, насколько тут застряну». «А я-то при чем?» — Галка решила показать норов. «Если хочешь знать, это все из-за тебя. Потому что ты, Надежда, просто ходячая неприятность. Все знают, что как только ты куда едешь, обязательно там случится что-нибудь криминальное». «Я?» — задохнулась Надежда. «Да», — безжалостно продолжала Галка. «Игорь так и говорит. Надежда просто притягивает разные истории». «Ах, Игорь, — говорит, — деревянным голосом переспросила она, — а что еще он обо мне говорил? Ты не стесняйся, договаривай, а потом я скажу». «А он рассказывал про эту историю с картиной. Ну, когда в Эрмитаже картину украли, бассейн в гареме». «А еще говорят, что баба болтушки», — мысленно взвыла Надежда. «Договорились же с Игорем молчать о том деле». «Ой, Надя, только я ему честное слово дала, что никому, — испугалась Галка. — Ты уж меня не выдавай». Надежде стало смешно. «Ну, ладно, только ты, Саша, не проболтайся». «Надя, ты извини», — после некоторого молчания заговорила Галка. «Я, конечно, глупость сказала. Просто среди знакомых слухи ходят, что ты вроде бы как детектив преступления распутываешь». «Да врут все люди», — прервала ее Надежда. Мало ли кто чего говорит, вообще не имеет права полиция меня тут долго держать. Мы с тобой всю ночь в этой комнате провели, дежурная подтвердит». «Ой, только не вздумай права у полиции качать», — заметила практичная Галка, — «только хуже будет». Надежда и сама понимала, что ничего хорошего не будет. Галка, между тем, решила действовать хитрее. Она позвонила своему доктору Ивану Петровичу, обрисовала ситуацию, и тот тут же заверил ее, что никакая полиция ее на допрос не вытянет, у нее постельный режим, а справки, какие надо, он выпишет задним числом. Надежда, услышав о таком, только зубами скрипнула от злости. К тому же Галкин звонок напомнил ей, что нужно самой дозвониться мужу и сообщить ему нерадостную весть о том, что она уже не вернется завтра, как обещала, а останется здесь на неопределенный срок. Сан Саныч трубку взял не сразу. Оказалось, что он уже на работе. Надежда со всеми делами и треволнениями потеряла представление о времени. Муж говорил с ней сухо, возможно, от того, что в кабинете были у него какие-то люди. И на сообщение о непредвиденной Надеждиной задержке отреагировал весьма спокойно. Просто сказал: «Да-да, конечно, делай, как тебе удобно», и отключился, не сказав ласкового слова. Даже намека на то, что соскучился. И бюллетень о здоровье кота не предоставил. Впрочем, о коте Надежда не сильно беспокоилась. Она знала, что кота муж в обиду не даст. Настроение у Надежды Николаевны и так было плохое, а тут вообще упало до нуля. Этому способствовало еще чувство сильнейшего голода. У нее так часто бывает. Как понервничает, так есть ужасно хочется. В студенческие годы подружки на сессии худели от волнения, а она, наоборот, только ела. Галка нарезала грушу на маленькие аккуратные кусочки и не спеша ее грызла. Насчет пережевывания пищи у нее явно наметился прогресс. На часах было без 10:12. Ясно, что завтрака им сегодня не дадут. Надежда прислушалась к себе и поняла, что до обеда она не выдержит на яблоках и грушах. Хорошо бы выпить горячего сладкого кофе, чтобы взбодриться. «Пойду», — сказала Надежда, наскоро приведя себя в порядок. «Может, кофе найду? Тебе булочку принести?» Галка покачала головой с сожалением. В холле было натоптано, дверь на улицу раскрыта, туда-сюда беспрерывно сновали полицейские. Тело увезли, но кто-то суетился на том месте, что-то измеряли и фотографировали. Аня сидела за стойкой, уныло подперев голову рукой. Увидев Надежду, она повинилась насчет завтрака и согласилась выпустить ее через служебный вход, чтобы не идти мимо жуткого силуэта, нарисованного мелом на асфальте, который только и остался от вчерашнего незадачливого грабителя Юрия Костоломова. Делая над собой усилия, чтобы не вертеть головой и не вздрагивать от малейшего шума, Надежда прошла два квартала и обнаружила небольшое кафе, которое называлось «Мальвина». На вывеске была нарисована девочка с голубыми волосами. Колокольчик мелодично звякнул, и женщина за стойкой подняла голову и улыбнулась Надежде приветливо. Зал был небольшой, всего столиков 8, две девчушки лет 12 ели мороженое, да полная тетя в зеленом халате и шапочке для душа пила чай с пирожными и читала глянцевый журнал. Надежда заказала горячий бутерброд с сыром и ветчиной, он назывался на итальянский лад «панини», и большую чашку кофе с молоком. Потом подумала немножко и, стыдясь своей слабости, попросила еще булочку с марципаном. «Никто не узнает», — малодушно подумала она, «и в конце концов у меня стресс. Не каждый день находишь утром перед дверью задушенных цепью людей с собственной сумкой на шее». Сумка была Галкина, но от этого не легче. Ожидая, когда принесут заказ, Надежда рассеянно смотрела в окно. И тут ей впервые пришла в голову мысль, а кто же, собственно, убил этого самого Костоломова, и, главное, зачем? Мысль эта как пришла, так и ушла, потому что принесли кофе, и Надежда Николаевна сосредоточилась на еде. Кофе оказался вполне сносный, а булочка показалась Надежде просто удивительно вкусной. Девчушки доели мороженое и убежали, хихикая. «Елена Ивановна», — окликнула барменша тетю в бегудях, — «время не пропустишь, а то как в прошлый раз будет». «Ой», — тетка взглянула на часы и подскочила на месте, опять передержала. Стало видно, что на ней не халат, а накидка, какие используют в парикмахерской, а под шапочкой мокрые волосы. «Иди уж», — сказала барменша, — «потом рассчитаемся». «Вот вечно она так», — пояснила женщина в ответ на удивленный взгляд Надежды Николаевны. «Зачитается и забудет, что краска на волосах. В прошлый раз сожгла волосы-то, пришлось короткую стрижку делать. Тут салон парикмахерской напротив. Ну, клиентки все ко мне и ходят, чтобы, пока волосы красятся, посидеть в тишине и кофе напиться. Днем-то народу мало, а к вечеру придут люди, утром опять же перед работой позавтракать, кто дома не успел». Хлопнула дверь, и в зал вбежала очень колоритная девица. Была она высока ростом, рыжие волосы стояли рассерженным ежиком, тушь с одного глаза потекла, и потому глаз казался подбитым. Надежде, кстати, тут вспомнилась старая частушка, юбку новую порвали и подбили левый глаз. Глаз и правда был левый, а юбка не рваная, но в пыльных разводах, как будто девица валялась на дороге. «Зойка!» — барменша всплеснула руками. «Ну где ты ходишь?» «Ой, не могу!» — закричала девица с надрывом. «Ой, тетя Маш, не могу работать!» Она упала головой на ближайший стол и разрыдалась. Барменша выскочила из-за стойки и подхватила девицу за плечи, встряхнула ее, как тряпичную куклу. «Ты что это устраиваешь? Ну-ка успокойся!» Но та только тряслась и рыдала. Барменша повела ее в подсобку и оглянулась на Надежду. «Женщина, я вас попрошу, присмотрите тут хоть 5 минут». «Да не беспокойтесь», — сказала Надежда, — «я не уйду». «Вот спасибо вам». И барменша скрылась за дверью. Но прикрыла она дверь неплотно, чтобы, надо думать, одним глазом все же за своим хозяйством присматривать, поэтому Надежда слышала все, что говорилось в подсобке. Сначала слышны были только рыдания, потом пошли разговоры, из коих Надежда быстро уразумела ситуацию. У рыжей девицы, которую звали Зоей, нынче ночью убили хахаля. Надо думать, того самого Юрку Костоломова, потому что не убивают же в этом городе за раз по нескольку молодых мужиков. По поводу несчастья Зойка впала в депрессию и отказывалась выходить на работу. «Не могу, не могу!» — тряслась она и так стучала зубами, что даже Надежде было слышно. «Ну а что уж теперь рыдать?» — ворчала барменша. «Говорила я тебе, чтоб ты бросила этого Юрку, пока не поздно. Говорила, что ни к чему хорошему ваша любовь не приведет. Так вы разве старших слушаете? Своим умом жить хотите, а ума-то как раз и нет. Пустой был парень, вороватый и наглый, вот и получил свое. Якшался со всякими мерзавцами. Кто-то его и пришил». «И зачем я его вчера отпустила?» — простонала Зойка. «Что?» — зашипела барменша. «Ты с ним вчера была, вас видел кто-нибудь?» «Да нет, никто не видел. Зойка, ну-ка говори быстро, что вчера было?» Зойка заговорила тише, и заинтригованная Надежда, оглянувшись на пустой зал, рискнула подойти ближе к двери. И услышала много интересного. Покойный Юрик с Зойкой встретились в 12:00 ночи. Он приехал к ней на своем мотоцикле и принес сумку. «Какую сумку?» — оторопела барменша. «Ту самую, с которой его нашли?» Надежда Николаевна поразилась, как быстро в маленьком городе расходятся новости, и стала слушать дальше с удвоенным вниманием. Сумка была та самая. Этот, прости господи, дурак решил ее Зойке подарить. Зойка, разумеется, поинтересовалась, откуда он сумку взял. Он, конечно, стал темнить, но она его приперла к стенке и устроила настоящий допрос. Слово за слово выяснила, что сумку эту Юрка сорвал с плеча приезжей тетки и начала орать. «Ты, говорю, понимаешь, что делаешь? Она ж завтра в полицию заявит. Сумка дорогая, опять же деньги. Только денег там как раз-то и не было. И вообще никаких ценностей, только косметика. Поэтому он мне ее и припер. Вот скотина не утерпела барменша. Так я то же самое сказала и послала его подальше. Он и пошел. А потом его убили». «Да не реви», — прошипела барменша. «Иди сейчас домой и носу не высовывай. Полиция спросит, молчи, ничего не знаешь, ничего не видела. Ночью дома спала, про сумку молчи. Ну как же, дура», — сказала барменша в полный голос. «Ты что, не знаешь, что у полиции кто последний с жертвой виделся, тот и убийца? Или еще скажут, что вы вместе сумки воровали, а потом добро не поделили. Ты его и пришила. Зойка, ну послушай меня хоть раз в жизни, ведь серьезное дело, на зону загреметь можешь». «Ой». До Зойки с трудом, но все же дошло, что дело-то действительно серьезное. Юрке-то уж все равно, а вот у нее и вправду будут большие неприятности. Услышав шум сдвигаемого стула, Надежда скакнула за свой столик. Зойка кое-как пригладила волосы, смыла тушь и ушла. «Беда с девкой», — вздохнула барменша, садясь рядом с Надеждой. «Племянница это моя. Раньше в салоне работала маникюршей, так связалась с этим Юркой, ну, которого убили. Вы верно слышали?» «Угу», — обтекаемо ответила Надежда. «Он, хам такой, приревновал ее и устроил в салоне скандал прямо при клиентах. Хозяйка Зойку и выгнала». «Ну, взяла я ее к себе. Что делать? Родня все-таки». «Так вы хозяйка», — осенила Надежду. «Ну да, меня Мальвиной зовут. Для кафе это имя подходит, а для жизни нет. Ну какая из меня Мальвина?» — рассмеялась женщина. «На Машу откликаюсь. Сейчас дел не в проворот, а сама за стойкой стою, потому что Зойка это...» «Спасибо вам», — Надежда поднялась с места. «Все было вкусно, и кофе вы замечательно варите». «Заходите еще», — улыбнулась Маша. После сытного завтрака хотелось немного прогуляться, но Надежда Николаевна не отважилась дойти до парка. После вчерашних событий ей туда было страшно заходить. Как ни противно, а нужно было идти в пансионат проведать Галку. Надежда собралась было перейти улицу, но тут была остановлена странной процессией. По улице очень медленно ехали три черные машины. Кажется, это были джипы, точную марку Надежда не знала. Остальные машины давали им дорогу. Люди, спешащие по своим делам, останавливались и глядели вслед. На крыше первой машины были прикреплены траурные ленты. Надежда Николаевна стояла близко к проезжей части, поэтому, когда первый джип поравнялся с ней, она увидела, что творится внутри машины. Рядом с водителем сидел пассажир, в котором она с изумлением узнала того самого мужчину, с которым познакомилась вчера в парке. Как его звали? Кажется, Сергей Сергеевич. Только тогда на нем был светлый плащ и шляпа, а сегодня строгий черный костюм. На заднем сиденье машины лежал огромный венок из живых цветов. Процессия проехала мимо. «Кого это хоронят?» — спросила Надежда Николаевна у старухи в детской панамке. «Не хоронят, а поминают», — строго ответила старуха. «День памяти сегодня по невинно убиенной Катерине». «А этот Сергей Сергеевич тут при чем?» Надежда и сама не знала, для чего расспрашивала старуху. «Здрасте, пожалуйста», — удивилась та. «А кому и поминать-то, как не ему, когда его дочка 10 лет назад погибла?» «Вот оно что», — вздохнула Надежда. «У каждого свое горе», — философски ответила старуха и пошла своей дорогой. Надежда последовала ее примеру.